Глава 29. Владимир. У меня нет объяснений тому, почему меня так сильно вставляет любой контакт с Лидой. Даже вот такой, через камеру мобильного телефона. Кто бы мне сказал, что я буду словно подросток надрачивать на девушку в душе, вместо того, чтобы снять доступную красотку в ближайшем баре? У меня даже с Машей не было такой химии, как с Лидой. Словно ее волна каждый раз резонирует с моей, и мы входим в какое-то особое состояние, где есть только она и я. Смотреть на то, как она смущается, как волнуется перед камерой – чистый кайф. Ведь все это не настоящее. В ней нет наигранности, нет наносного. Это так странно, учитывая, в какой семье выросла девочка. Словно нежный цветок, который, вопреки всему, пробился посреди асфальта. Мой цветок. С каждым разом все больше убеждаюсь, что да, так и есть. Она теперь моя. И от этой мысли приятно разливается тепло за ребрами. Как же хочется сейчас оказаться рядом. Самому раздеть ее, уложить и как следует убедить в своих намерениях, развеять все страхи. Увы, но даже на расстоянии я все еще считываю это недоверие в Лиде. Оно подспудно присутствует в ней, прячется в глубине ее глаз, когда она так открыто смотрит и ждет. Ждет, что я ударю в спину. Как они. Раньше я собирался отомстить Гене за то, что он сделал со мной. Мои злость и ярость на него зрели очень долгое время. Я выжидал, просчитывал, подбирал удобный момент. У меня был выверенный план и четкое понимание, что и как надо сделать. Но теперь, когда я понимаю, что он сделал с Лидой, эмоции сбивают меня с пути. Мне хочется выволочь брата и разделаться с ним куда проще и банальнее за то, что в глазах Лиды так и сидит этот страх предательства. Я тоже скучала. Робко признается она в ответ на мои слова. Смущается, краснеет. А мне до ломоты хочется оказаться рядом. Провести пальцами по ее нежной коже, поцеловать эти пухлые губы. Заставить стонать и выбросить все лишние мысли из головы. Мне хочется стащить эту ненужную футболку, увидеть ее без белья, провести языком по ключицам. «Покажи мне», — хрипло прошу. Сам не узнаю своего голоса. Все мысли сейчас лишь об одном. «Хочу к ней. Туда, чтобы рядом». Лида прикрывает глаза и медленно спускает лямки бюстгальтера. Черт! Кажется, вся кровь приливает к паху, и я испытываю болезненное возбуждение, которое не унять ничем и никем, кроме нее. Даже моя рука — это все не то. Погладь себя. Выкатываю очередной приказ, пытаясь не упустить ни мгновения. Мой мир сужается до экрана мобильного. Впервые жалею, что не стал покупать себе размер побольше. Впрочем, это бы не решило проблему. Мне все равно слишком мало. Мало этой гребаной картинки. Лида распахивает свои обалденные глаза. В них желание и все то же смущение. Закусывает губу. А у меня вдоль позвоночника простреливает. Черт, черт, черт, черт. Хоть бери и хватай билеты на ближайший рейс. А у меня здесь еще столько всего разгребать. Да чтоб тебя! Ее пальцы медленно скользят по коже, а я представляю, как делаю это сам. Во рту собирается столько слюны, что я готов захлебнуться. Никогда в жизни не испытывал настолько сильного желания. Просто мрак какой-то. Взгляд Лиды затуманен. Она тоже под влиянием момента и тоже вовлечена на все 200%. «А ты?» — вдруг спрашивает она. «Ты тоже разденешься?» «Моя ж ты умница!» Отбрасываю галстук, который зачем-то держу все это время в руке. Расстегиваю пару пуговиц на рубашке. Улавливаю, как жадно смотрит на меня Лида, и кайфую. Видеть такой взгляд у желанной женщины. Что может быть круче? Вообще, когда бросил провокационную фразу, не был уверен, что Ланская поддержит. Она еще слишком неискушенная и в чем-то робкая. Однако ей удалось меня удивить. И этот отчаянный вызов в глазах. Я понимаю, что частично это вызвано ее физическим состоянием. Возможно, стоило бы ловко свернуть разговор, увести от горячей темы. Но мне хочется дать ей уверенность. Убедить в том, что я не отвернусь и не предам ее. Заниматься виртуальным сексом получается, что и для меня в новинку. Не было у меня такого опыта. Да и не планировала я как-то. Но Лида умело вносит в мою жизнь элемент неожиданности и спонтанности. Чтобы полностью снять рубашку, приходится положить телефон. И я успеваю заметить промелькнувшее нетерпение на лице девушки. Это ужасно подогревает и так бурлящую кровь. Но когда я снова беру в руки телефон, вижу побледневшее лицо Лиды. Она словно в полной растерянности. От былого возбуждения не осталось и следа. Будто бы за эти мгновения мир развернулся в другую сторону, а черное и белое поменялись местами. «Лида?» Она, шокированная, смотрит на меня, судорожно натягивает одежду, а затем наклоняется куда-то вперед, пропадая из моего поля зрения. Этот поворот мне совершенно не нравится, и я интуитивно чувствую, что-то случилось. В голове крутится какая-то мысль, но я никак не могу уловить ее, находясь все еще во власти мурака нашего общего возбуждения. «Лида, что случилось?» «Опять!» Слетает с ее губ тихо-тихо. Снова какое-то невнятное шуршание. «Володь, опять!» «Что опять, малыш?» «Собрать мысли в кучу сейчас неимоверно сложно. Правильно говорят, что у мужиков в моменты близости процессы в башке входят в синхронизацию с весьма определенными органами». «Я опять почувствовала покалывание», — взволнованно отвечает Лида. Ее лицо появляется на экране, улыбается. «Всего на секундочку, представляешь?» Киваю, а у самого в ушах шумит от того, как я хочу к ней прикоснуться в этот момент. «Ты умница!» Шепчу, проводя пальцами по экрану, пытаясь хоть так компенсировать расстояние между нами. «Я же сказал, ты снова будешь ходить!» Лида всхлипывает, а я мысленно обещаю себе, что за следующие дни все же разгребу только самое срочное и прилечу к ней. «Хватит!» «Вова, я тебя...» Она осекается. Молчит, глядя прямо в камеру. А я додумываю за нее признание, которое так и не прозвучало. А еще задаюсь вопросом. Смог бы я ответить тем же?»